Глава 13. С похорон и поминок Вера вернулась в субботу поздним вечером. Она с трудом помнила, как добралась домой. В голове стоял тяжелый мутный туман. Покрасневшие, опухшие глаза болели от слез. Это были вторые похороны в ее жизни. Но когда умерла мама, Вера не чувствовала такого отчаяния и давящего одиночества. Они с матерью никогда не были особенно близки, не слишком понимали друг друга. Мама держалась отстраненно, замкнута, была скупа на похвалы, никогда не говорила с дочкой по душам и не пускала в свой мир. К тому же рядом был Марат, и Вера оставалась не одна на свете. Теперь, когда не стало Светы, у нее не было ни одного по-настоящему близкого человека. Нестерпимо хотелось увидеть Марата, поплакать у него на плече. Но это было невозможно. Он, конечно, знал о случившемся, но не пожелал даже телефонным звонком поддержать бывшую жену. Ночь перед похоронами Вера не спала. Сразу после Витиного звонка помчалась в Казань помочь в скорбных делах. День пролетел в хлопотах, а всю ночь они с Витей, сестрой Светой Наташей, которая приехала, узнав о трагедии, молились, вспоминали и плакали, плакали, плакали. Витек убивался больше всех. Он остался вдовцом с маленькой дочкой на руках, но не это мучило несчастного сильнее всего. Его сжирала вина. Раз за разом Витек клял себя за то, что по пьянке бил Свету, заставлял плакать и страдать. «Она, девчонка, против меня, у меня руки того!» Он тряс огромными кулачищами, а я ее не мог сдержаться. Она скажет что-то, ну и дурной, когда пьяный, трезвый никогда. Я же люблю ее. Она знала, Наташ знала, терпела, прощала меня, всегда прощала. Покричит, пообижается и простит. Все меня... «Витенька, Витенька, а я скотина!» — бессвязно бормотал Витек и снова принимался плакать. Вера никак не могла поверить, что Светы больше нет. Все ждала, что дверь вот-вот откроется и войдет хозяйка этой крошечной квартирки. Казалось, только вчера они болтали за жизнь, тормошили Ксюшку, носились по магазинам, обсуждали соседей, моду, рецепты и сериальных героинь. А сегодня исхудавшая восковая Светка, строгая, далекая, красивая и чужая, лежит в гробу. И Верины заботы ее больше не занимают. На прощание мимо гроба проходили какие-то люди, заглядывали в мертвое Светино лицо с маленькой складочкой у бровей, вздыхали, охали, всхлипывали, с любопытством украдкой глазели на несчастного Витька, шептались, гладили усопшую по ногам, чтобы не являлась навещать, и спешили отойти. Не хотели задерживаться надолго. Уносить с собой чужое горе было не с руки, своего добра хватало. Светкина жизнь и сама Света были бесстыдно выставлены на показ. А люди все шли и шли, обсуждали и переговаривались, забирали еще одну частичку ее короткого бытия. Во время похорон на раскаленное небо неожиданно набежали маленькие серые тучки, похожие на пушистые пуховые варежки, и пошел дождь. «К добру!» — важно кивали старухи в толпе. Когда гроб стали заколачивать, Вера окончательно поняла, что подруги больше нет. Отныне она будет находиться в другом неведомом месте. Молотки стучали, и в этом бьющем по нервам, грохочущем звуке было что-то бесповоротное и безвозвратное. Вере стало страшно. Страх лег на дно души холодным камнем, давил, мучил, мешал дышать. Вера долго сидела на кухне своего дома в Корчах. Совсем стемнело, но она не могла заставить себя встать и включить свет. Где-то далеко сверкал и переливался огнями большой город, стремительно летели, пронзая ночь светом фар, нарядные автомобили. Здесь, в деревне, было глухо и тихо. Меня словно заживо похоронили вместе со Светой. Заиграла знакомая мелодия из «Титаника», на экранчике высветилась Андрей Васильевич. «Добрый вечер, Вера Владимировна. Простите, что беспокою. Хотел узнать, как вы уладили дела с предыдущей работой?» «Здравствуйте, Андрей Васильевич», — заторможенно ответила Вера. «Все в порядке, не волнуйтесь. Трудовую получила, в понедельник приду, напишу заявление, как договаривались». Вера кое-как выкроила пару часов, чтобы сбегать в институт. Встречаться и говорить ни с кем не хотелось, но Гуля и Аня, конечно, были на месте. Узнав, что случилось, они дружно повздыхали над ранней Светиной смертью, поджали губы, покачали головами, как требовали приличия. Увольнением Веры обе, кажется, искренне огорчились, удивились, с чего это вдруг. Пообещали друг другу не пропадать, созваниваться и видеться, прекрасно понимая, что это их последняя встреча. Помимо работы девушек ничто не связывало. А не будет совместного труда, корпоративов и обедов, и говорить станет не о чем. Заявление на увольнение Вера пришла подавать заведующей библиотекой Нине Алексеевне Грачевой, тучной круглолицей женщине 45 лет. Узнав, что сотрудница внезапно решила уволиться, Грачева поначалу раскричалась, но потом заметила — с Верой творится неладное. Та в двух словах поведала о своем горе, и заведующая не стала ее мучить, без лишних разговоров подписала заявление. Вдобавок позвонила в отдел кадров и попросила быстро уладить формальности. «Выходит, через недельку сможете приступить?» — уточнила Андрей Васильевич. «Конечно, смогу». «Что ж, ждем вас. Всего хорошего». Едва успела попрощаться, как раздался осторожный стук в дверь. Вера тяжело, как глубокая старуха, поднялась и пошла открывать. Включила свет в сенях и увидела стоящую на пороге Ирину Матвеевну. Перед отъездом Вера сказала соседке о смерти Светы, и теперь та пришла узнать, как дела, не нужна ли помощь. «Спасибо, со мной все нормально, Ирина Матвеевна, проходите». Вера посторонилась, собираясь пропустить соседку в дом, но та резко отшатнулась, смутилась своей реакцией и попыталась сгладить неловкость. «Пойдем лучше ко мне, детка, я шарлотку испекла, варенье достала, земляничное, чайку заварила, пойдем». «Неудобно, поздно уже», — попыталась отказаться Вера. «Никогда не поздно пойти туда, где тебя ждут», — мудро заметила Ирина Матвеевна. Вере пришло в голову, что эта милая женщина в сущности единственный человек на земле, которому есть до нее дело. Остро захотелось оказаться в ее гостеприимном доме, ощутить заботу и участие. Страшно оставаться одной в такой день. Через 5 минут Вера вдыхала аромат пирога и разливала крепкий чай в красивые чашки. Холодный камень на сердце стал чуточку меньше. Ирина Матвеевна уловила Верина настроение и не стала расспрашивать о похоронах. Вместо этого произнесла: «Верочка, к тебе вчера гость приходил, молодой человек». Сердце ёкнуло. «Марат? Высокий такой, симпатичный. Я объяснила, что ты уехала». «Раз высокий, значит, точно не Марат». «Говорит, в школе работает». Ирина Матвеевна уселась напротив Веры. «Это Паша». Вера слегка покраснела. «Что он сказал?» «Сказал, не может дозвониться, но хочет с тобой встретиться. Вот номер телефона оставил, просил, чтобы ты перезвонила». «Странно, что не может дозвониться», — пробормотала Вера. «Я ему сама номер записывала». «Ладно, наберу его завтра или в понедельник. Мне все равно в школу надо, там и встретимся. Ой, я же вам до сих пор не сказала, что устроилась библиотекарем. Закончила за нее Ирина Матвеевна. «Знаю, знаю, тут новости быстро разносятся. Выходит, твердо решила остаться». «Да, решила». Вера через силу отправила в рот кусочек пирога. «Аппетита не было, но не обижать же человека, который для тебя старается». На лицо Ирины Матвеевны набежала тень. «А как тебе, вкусно?» Делано оживленным тоном поинтересовалась она. «В жизни не пробовала такой шарлотки», — искренне ответила Вера, понимая, что к теме ее пребывания в корчах они еще вернутся. «Кушай, моя дорогая, и еще отрезай, не стесняйся». Несказанное повисло между ними. Стремясь быстрее расставить все точки над «и», Вера брякнула, не успев до конца обдумать своего вопроса и решить, стоит ли спрашивать. «Ирина Матвеевна, почему вы никогда не заходите ко мне домой? Только не говорите, что мне показалось. Вы в первый день не прошли дальше сеней. Вы хоть когда-нибудь там были?» Улыбка сползла с лица Ирины Матвеевны. Взгляд стал затравленным. «Верочка, может, не стоит?» «Очень даже стоит», — резко перебила ее Вера и моментально устыдилась своего тона. «Извините, простите меня, пожалуйста, ну поймите, мне нужно знать, видели ли вы там что-нибудь необычное?» «Зачем, милая? Ты сама меня убеждала, что это сплетни и домыслы». Голос пожилой женщины звучал расстроенно, и Вере стало неловко. «Я и сейчас так думаю», — безапелляционно заявила она, — «но мне не дает покоя одна вещь». Свету тоже что-то напугало, когда она зашла в дом. А ведь она впервые здесь оказалась и не могла знать, что про него болтают. И ее дочка увидела нечто, поэтому я хочу знать, были вы там или нет. «Хорошо, Верочка». Обреченно сказала Ирина Матвеевна, сознавая, что Вера так просто не отстанет. «Если тебе так уж хочется знать, я была в твоем доме всего один раз, и ты совершенно права, я больше туда ни за что не войду». Вера стиснула зубы, ожидая продолжения. Это было, когда Игорь с семьей вернулся сюда. Валя часто забегала ко мне, но я сама к ним не ходила. Как-то не случалось. Там маленький ребенок, молодая семья. Зачем мешаться? Однажды я сильно поранила руку, квасила капусту, разрезала вилок и проехалась ножом. Стою. Кровища хлыщет, чуть в обморок не падают. Не выношу вида крови. Замотала руку полотенцем, на улицу выбежала, и Валя в калитку заходит. Увидела меня, к себе потащила, на кухню отвела, стала рану обрабатывать, промыла, заклеила. Я собралась было уходить, она говорит: «Ира, ты ведь у меня в первый раз. Посмотри хоть, как мы живем». И повела дом показывать. Почти все обошли, добрались до зала, и слышим, на плите у нее зашипело. Она бегом на кухню, а я осталась. Ирина Матвеевна замолчала. Взяла в руки чашку, подержала на весу и поставила обратно. Шумно, с усилием сглотнула, словно у нее болело горло, перевела дыхание. «Не знаю, что тебе дальше рассказать, Верочка. Я сама не поняла, что произошло. Просто в один миг все вокруг стало другим. Сначала за окнами потемнело, хотя время было обеденное, а потом воздух изменился, стал сырым, туманным, и сама комната пропала. Меня вроде как подвесили в пустоте. Ни пола под ногами, ни стен, ни потолка. Водянистая темень вокруг. Но словно бы живая, теплая. Она шевелилась, дышала, перекатывалась возле меня. Самое ужасное — я напрочь забыла, кто я такая. Зачем сюда пришла? Откуда? Как меня зовут? Пыталась кричать, но звук вылетал из горла и таял, как будто под водой. Я оглядывалась, искала кого-нибудь, но повсюду одно и то же. Это место было похоже... Она заколебалась. Похоже на чрево, материнскую утробу. Так мне показалось. Не знаю, что сказать. Такого Вера точно не ожидала. И долго вы пробыли в этой утробе? Мне казалось, долго. Потом послышался далекий звук, будто кто-то кого-то звал. Кричала женщина. Я пыталась повернуться на звук ее голоса, но никак не могла понять, откуда он доносится. Озиралась, прислушивалась, а потом вдруг почувствовала удар, пощечину. Видимо, потеряла сознание. А когда открыла глаза, все было как раньше. Комната, мебель, свет за окном, и я опять знала, кто я такая. Рядом Валя стояла и плакала. Спросила ее: «Это ты меня ударила?» Она кивнула. Ей показалось, у меня припадок. Я кричала, размахивала руками, вертелась волчком. Валя сказала, что быстро вернулась, только суп с огня сняла. Утверждала, что подошла через мгновение, но я-то знала, что провела в том месте не меньше часа. Ирина Матвеевна сидела вся бледная, даже губы побелели. Она дотронулась до Вериного локтя, ладони были ледяные. Вера испугалась, как бы у старушки не случился сердечный приступ, и пожалела, что вынудила ее заново переживать тот день. «Простите, я не должна была», — виновато заговорила она, но Ирина Матвеевна не стала слушать. «Подожди, Вера, помолчи, пожалуйста». Голос ее внезапно набрал силу, зазвучал требовательно. Должно быть, так она говорила на уроках с нерадивыми учениками. Вера невольно притихла. «Дело не в том, веришь ли ты мне. Это было и точка. Случилось со мной в твоем доме. Понятия не имею, почему. Ты, думаю, уже поняла, что я образованный, не глупый, вполне адекватный человек, не истеричка и не клуша. Всю жизнь живу одна, не боюсь темных комнат и теней в углах, не склонна к мистике, даже в Бога уверовала только на старости лет, да и то, наверное, потому что боюсь. Умру, и все закончится холодной двухметровой ямой. А так хочется, чтобы и после смерти тоже что-то было. Вера, я пытаюсь объяснить, что ни за что не стало бы от нечего делать, пичкать тебя деревенскими страшилками. Я так никогда и не думала. Вот и отлично, — отрезала Ирина Матвеевна. Мне только хочется найти объяснение. Возможно, с вами случился... «Эпилептический припадок. Не думай, что это не приходило мне в голову. Я тогда сильно перепугалась и решила пройти медицинское обследование. Мало ли что со мной не так. В конце концов, я работала с детьми и не могла рисковать. Так вот, уверяю тебя, никаких признаков эпилепсии у меня не нашли. Здоровье, слава богу, оказалось крепкое. Дело было не во мне, а в том месте. Верочка... Не знаю, что именно там творится, но что-то точно происходит. Находиться там опасно, рано или поздно ты это поймешь. Даже если все из-за какого-то излучения, то и тогда тебе там делать нечего. Если лучи или поля провоцируют у человека такие жуткие галлюцинации, это не может быть безвредно для здоровья и психики. Зачем искушать судьбу? Ирина Матвеевна говорила страстно и убедительно, и Вера начала поддаваться ее настроению. Может быть, в доме действительно не все ладно, и Света, и Ксюша чего-то испугались, и она сама видела странности, но с другой стороны, что теперь делать? Бросить все и уехать? Теперь, когда у нее и работы в городе нет? Она вздохнула и, прервав рассуждение Ирины Матвеевны, произнесла вслух: «Я долго думала, Верочка, немало не поколебавшись, проговорила та и решила. Я одинока, родных и наследников нет. Этот дом оставить было некому. Но теперь все изменилось. У меня появилась ты. Славный и милый человечек, к тому же внучка единственного мужчины, которого я любила в своей жизни. Почему бы мне не сделать для тебя такую малость? Напишу дарственную или завещание. У меня приятельница в администрации, она подскажет, как лучше. Прямо завтра и пойду. Жить мы уже сейчас можем вдвоем, а после моей смерти тебе тем более не нужно связываться с Толмачевским домом. Пусть себе стоит. Договорились?» Вера потеряла дар речи. Ирина Матвеевна, посторонний человек, собиралась сделать для нее то, что не всегда сделает близкий родственник. Любимый муж выгнал ее, как собаку, а эта чужая женщина готова поселить у себя и подарить свой дом. Слов не было. Вера спрятала лицо в ладони и расплакалась. Они сидели за столом еще долго, плакали, обнявшись, разговаривали обо всем на свете. Вера рассказывала про свою жизнь с Маратом, про маму, про бедную Свету, про работу и даже про то, как ей хочется иметь мужа и детей. Ирина Матвеевна слушала, сочувствовала, гладила Веру по голове. Наконец, когда все слезы были выплаканы, разговоры переговорены, она ушла к себе, отказавшись, сама не понимая почему, от предложения опять остаться ночевать. Ирина Матвеевна долго смотрела на окна Толмачевского дома. Дождалась, пока Вера зажжет свет, а потом погасит его, устраиваясь спать. Тихонько вздохнула и тоже отправилась в спальню. Как хорошо, что Верочка согласилась на ее предложение. «Теперь все наладится», — успокоенно подумала она.